половинчатое решение. Я повернулся не к дверям, а к раковине, и стал мыть руки, что должно было означать некоторую последовательную естественность моих движений и как бы замаскировать мое слишком долгое пребывание здесь. Я мыл руки, стараясь придать своим движениям бодрую беззаботность. Я как бы кричал ему: «Я совершенно не готов быть убитым, потому что меня незачем убивать». Не буду длить этого отрывка описанием того, как я тщательно вытирал руки платком и что я тогда думал. Сам факт, что я пишу об этом, говорит о том, что я остался жив. Положив в карман платок, я решительно, излишне решительно повернулся к дверям и как бы прямо посмотрел на человека, стоявшего в дверях. Я именно как бы прямо посмотрел. Я видел очертания его фигуры, но мои глаза сознательно не хотели смотреть в его глаза. Преодолевая оцепенение, я прошел мимо него, думая о том, что если он сейчас вырвет из кармана нож, надо во что бы то ни стало выбросить руку вперед. Я заметил с некоторым облегчением, что он не спешит сунуть руку в карман и вытащить оттуда оружие, и, стараясь юркнуть в этот просвет надежды, проскользнул мимо него и в то же мгновение почувствовал оголенность своего холодеющего затылка. Прошло несколько окрыляющих мгновений. Я шагал по дорожке сквера, не чувствуя под собой ног, и чем дольше я шел, тем очевиднее становилось мое спасение. Я двигался вперед ликующими шагами. Но ведь я чувствовал всей шкурой, что он стоит в дверях и ждет меня, так что же ему было надо? Я понял, что только один человек в мире может мне объяснить таинство случившегося. Конечно, этим человеком был дядя Сандро, и я ринулся к машине Абис Соломона Нартовича, где сидел дядя Сандро. Я сел в машину, чувствуя в себе неумеренную, постыдную радость жизни. Хотелось прижаться к кому-нибудь и притихнуть. Почему-то больше всего хотелось прижаться к космонавту. Не только потому, что он мощный выразитель жизни, но и потому, что в нем чувствовался ясный, безыскусный строй души. Именно к такой душе и хотелось прижаться сейчас, ведь он, в сущности, отличный парень. Конечно, он слегка придуряется, и понятно, почему он попал в элиту, он счастлив, и ему страшно было бы из-за какой-нибудь глупой случайности выскочить из нее. Вот он и прижимается к идеологии. Мне тоже захотелось прижаться к идеологии, угреться возле нее, помурлыкать. Я рассказал дяде Сандро о пережитом мною страхе. «Дуралей!» — улыбнулся в ответ дядя Сандро. «Так и буду тебя всю жизнь учить». Этот человек был настоящий абхазец, еще не порченный. А настоящий абхазец никогда не покажет свою оголенную плоть другому человеку и не будет смотреть на его оголенную плоть. Это считается оскорблением. Вот он и ждал, пока мест ты выйдешь. Точно! С необыкновенной ясностью я вдруг увидел фигуру этого человека. Фигуру абхазского крестьянина в рубашке на выпуск, подпоясанного тонким кавказским поясом в галифе и азиатских сапогах. Абис Соломон Нартович, сидевший рядом с шофером, вельможно откинувшись, переждав наш разговор с дядей Сандро, продолжил еще начатую в деревушке, по-видимому, бесконечную тему о свойствах местных сортов винограда. «Вообще молодое вино из винограда качич, — сказал он космонавту, — прошу запомнить, очень коварный напиток». Фраза эта мне показалась необыкновенно уютной и милой, и я, ощущая в своем теле нежные вздроги, повторял про себя: «Коварный напиток, коварный напиток». И дай нам, Господь, не знать другого коварства.